Миссис Деккер только что вернулась с Гаити. Отдыхала она в одиночестве. Это должно было остудить страсти Деккеров перед серьезным разговором о разводе. Не тут-то было. Страсти по-прежнему кипели, то есть супруги ненавидели друг друга еще больше, чем прежде. «Половина», — твердо заявила миссис Деккер. «Ты получишь развод, если я получу половину всех денег и имущества». «Не смеши», — отмахнулся мистер Деккер. «Подожди смеяться, я могла бы получить все и без малейших затруднений, не понимаешь? Дело в том, что на Гаити я изучала колдовство вуду». «Ерунда», — объявил мистер Деккер. «Никакая не ерунда. Тебе повезло, что я порядочная женщина. Другая уморила бы тебя и концы в воду. И получила бы все деньги, все имущество и всю недвижимость, причем совершенно безнаказанно. Такую смерть ни один доктор не отличит от инфаркта». «Бред», — отрезал мистер Деккер. «Ты уверен?» «Хочешь, докажу? Шпилька и воск у меня под рукой. Дай мне только несколько своих волосков или кусочек ногтя. Этого должно хватить». «Дичь!» — рявкнул мистер Деккер. «Тогда чего ты боишься? Я-то знаю, чем дело кончится, но если ты останешься в живых, я дам тебе развод и не возьму ни цента. Ну, а в другом случае просто унаследую все». «Ладно», — согласился мистер Деккер и посмотрел на свои ногти. «Слишком коротко острижены. Лучше я дам тебе пару волосков. Готовь свою шпильку». Он вышел и вскоре вернулся со склянкой из-под аспирина, в которой было несколько коротких волосков. Миссис Деккер к этому времени уже размяла воск. Она замешала в него волоски и слепила корявую куколку. «Вот увидишь», — промолвила она и вонзила шпильку в грудь куклы. То, что увидел мистер Деккер, и вправду поразило его, но скорее приятно. Конечно, ни в какое колдовство он не верил, но издавна привык обходиться без лишнего риска. Кроме того, его раздражало, что жена так редко чистит свою щетку для волос.